Глава 215. Чудо в Кедре-Батах. И в селении Кедре-Батах, у подошвы возвышенности города Энуанда, также есть купель, которая, хотя и высечена из одного цельного камня в праздник Пасхи, светлое Христово воскресенье, вдруг сама собою наполняется и держит воду до дня Пятидесятницы. И в день Пятидесятницы вдруг исчезает. То и другое чудо совершается в области Ликийской. Если кто сомневается в этом, невелик труд пройти до Ликии, чтобы удостовериться в истине.